«Какой номер?» Герман продиктовал ей фамилию Рабби Ламперта и его номер телефона. «Не мог бы ты хотя бы подождать, пока она родит?» «Я не могу ждать». «Герман, у тебя ключи от лавки. Ты сможешь утром открыть ее? Я приеду туда в 10 часов. Я буду там». «Ладно, ты постелил себе постель и сам будешь в ней спать», — сказала Тамара и повесила трубку. Герман стоял в темноте, прислушиваясь к своему внутреннему «я». Затем он пошел взглянуть на часы в кухне и был удивлен, обнаружив, что еще только 1/4 третьего. Он спал не более часа, хотя ему казалось, что проспал чуть ли не всю ночь. Он отыскал небольшой чемоданчик, чтобы сложить в него вещи, осторожно выдвинул ящик, достал несколько рубашек, кое-что из белья и пижаму. Герман чувствовал, что Едвига проснулась и только притворяется, будто спит. Кто знает, может быть, она хочет отделаться от него, или она устала от всего этого. Она могла просто выжидать, чтобы в последний момент устроить сцену. Запихивая в чемодан свою одежду, он вспомнил о рукописи для Рабби. Где она? В этот момент Герман услышал, что Едвига встала. «В чем дело?» — спросила она. «Я должен кое-куда сходить». «Куда?» «Ах, не все ли равно?» Едвига снова легла. Он услышал, как скрипнула кровать. Герман оделся в темноте, потея, хотя он чувствовал холод. Из карманов брюк сыпалась мелочь, он натыкался на мебель, зазвонил телефон, и он поспешил к нему, чтобы ответить. «Это опять была Маша. Ты придешь или нет?» «Да, ты не оставила мне никакого выбора». Третье. Герман опасался, что настроение Едвиги может в любой момент измениться и что она попытается помешать ему уйти, но она лежала спокойно. Она не спала все время, пока он собирался. Почему она ничего не говорила? Впервые с тех пор, как он узнал ее, она вела себя столь непредсказуемо. Это выглядело так, словно она стала участницей заговора против него и знала нечто такое, что было ему неизвестно. Или она в самом деле дошла до последней стадии смирения? Это было загадкой, которая приводила его в замешательство. В последний момент она могла броситься на него с ножом. Прежде чем уйти, он зашел в спальню и сказал: «Едвига, я ухожу». Она не ответила. Герман хотел потихоньку закрыть дверь, но она захлопнулась со стуком. Он осторожно спустился по лестнице, стараясь не разбудить соседей, перешел Мермайт-авеню и пошел вниз по Сарф-авеню. Каким спокойным и темным был Кони-Айленд в это раннее утро. Увеселительные заведения были закрыты, и огни потушены, улица протянулась перед ним пустая, как загородная дорога. Герман слышал шум волн за борт воком, пахло рыбой и другими запахами с моря. На небе еще можно было разглядеть несколько звезд. Герман увидел такси и помахал ему. У него было только $10. Он опустил окно в машине, чтобы выветрить сигаретный дым. Дул бриз, но его лоб оставался влажным. Он глубоко вдохнул свежий воздух. Несмотря на ночную прохладу, ощущалось приближение теплого дня. У него промелькнула мысль, что так должен чувствовать себя убийца, готовящийся убить кого-то. «Она мой враг». «Мой враг», — пробормотал он, имея в виду Машу. У него было таинственное, жуткое чувство, будто он уже пережил эти события в какое-то другое время. Но когда? Могло ему это присниться? Он ощутил сильную жажду, или, может быть, это было томление по Маше? Такси остановилось у отеля «Манхэттен-Бич». Герман беспокоился, что водитель не сможет разменять 10 долларов, но тот молча отсчитал ему сдачу. В вестибюле было тихо. За стойкой, перед ящиком с ключами, дремал клерк. Герман был уверен, что лифтер спросит его, куда он направляется в такой час. Но тот поднял его на этаж, который он назвал, без единого слова. Герман быстро нашел нужный номер. Он постучал в дверь, и Маша сразу же открыла. На ней была новая рубашка и шлепанцы. Комнату освещал только свет уличных фонарей. Они упали в объятия друг друга и без слов прижались друг к другу, соединяясь в зловещем молчании. Светало, но Герман едва заметил это. Маша оторвалась от него и пошла опустить шторы. Они уснули, почти ни о чем не поговорив. Он спал глубоко и проснулся с вновь появившимся желанием и страхом, что это было связано с забытым сном. Все, что он мог вспомнить, это беспорядок, пронзительные вскрики и еще что-то нелепое. Но даже эти путанные воспоминания вскоре исчезли. Маша открыла глаза. «Который час?» — спросила она и снова заснула. Он разбудил ее, чтобы объяснить, что должен быть в 10 часов в книжной лавке. Они пошли в ванную комнату умыться. «Первое, что мы должны сделать, — сказала Маша, — это пойти в мою квартиру. У меня остались там кое-какие вещи, и мне необходимо покончить с этим. Моя мать не хочет туда возвращаться». «Это займет несколько дней». «Нет, несколько часов. Мы не можем оставаться здесь дольше». Несмотря на то, что он насытился ее телом, Герман не мог представить себе, как он мог жить без нее так долго. За эти недели она чуть пополнела и выглядела помолодевшей. «Твоя деревенщина устроила скандал?» «Нет», — она не сказала ни слова. Они быстро оделись, и Маша расплатилась за гостиницу. Они пошли к станции метро на Шипсхед-бэй. Залив был залит солнцем и полон рыбацких лодок, многие из которых только что вернулись с утреннего лова в открытом море. Рыбы, которые еще несколько часов назад плавали в море, теперь лежали на палубах лодок со стекленевшими глазами, разорванными ртами, с залитой кровью чешуей. Рыболовы, состоятельные спортсмены, взвешивали рыбу и хвастались своим уловом. Всякий раз, когда Герман оказывался свидетелем убоя животных и рыб, у него возникала одна и та же мысль. В своем поведении по отношению к животным все люди были нацистами. Самодовольство, с которым человек мог обращаться с животными так, как ему было угодно, служило примером самых ранних российских теорий, принципа, что сила есть право. Герман вновь и вновь давал себе зарок стать вегетарианцем, но Едвига не хотела и слышать об этом. Они достаточно долго голодали в деревне и потом в лагере. Не для того они приехали в богатую Америку, чтобы снова голодать. Соседки говорили ей, что ритуальный убой живого и кашпур, свод правил кошерного, то есть соответствующего законам иудаизма, поведения и питания в обыденной жизни, это основа иудаизма. Для курицы достойная награда, если ее доставят к резнику, который прочтет молитву перед тем, как перережет ей горло. Герман и Маша зашли в кафетерий позавтракать. Он снова объяснил ей, что не может поехать прямо в Бронкс, потому что должен встретиться с Тамарой и отдать ей ключи от лавки. Маша слушала его с подозрением. «Она отговорит тебя. Тогда поезжай со мной. Я отдам ей ключи, и мы сможем поехать домой вместе. У меня не осталось никаких сил. Недели в этом доме были сплошным адом. Каждый день мать твердила о том, что хочет вернуться в Бронкс. Хотя у нее была комфортабельная комната, сестры, врач, вообще все, чего может пожелать больной человек. У них есть синагога, где молятся мужчины и женщины. Всякий раз, когда приходил рабби, он приносил ей подарок. Ей не могло быть лучше и на небесах, но она не переставала обвинять меня в том, что я загнала ее в дом для престарелых. Другие пожилые люди вскоре поняли, что нет способа сделать ее счастливой. Там был сад, где каждый мог сидеть и читать газеты или играть в карты, но она заперлась в своей комнате. Старики жалели меня. То, что я рассказывала тебе о рабби, правда. Он предлагал оставить ради меня свою жену. Все, что требовалось от меня, это дать согласие. В метро Маша сразу замолчала и сидела, закрыв глаза. Когда Герман заговаривал с ней, она вздрагивала, будто пробуждалась ото сна. Ее лицо, которое утром выглядело таким свежим и молодым, снова осунулось. Герман заметил у нее седые волосы. Маша вновь довела их драму до высшей точки.